Глава 21. Собираются тучи, жертва Застенко. Государыня гневается, государыня не в духе изволила подняться. Напрасно безотлучно окружавшие Анну Иоанновну девки-дурки во главе с любимицей государыни Бужениновой всячески старались увеселить свою высокую госпожу. Напрасно Анна Федоровна Юшкова, безотлучная фрейлина императрицы, кликнула шутов, и те, умостившись в лукошке, принялись кудахтать по-куриному, что всегда так забавляло Анну. Напрасно курляндка Зарленд, представленная в надзирательнице к любимому говорящему попугаю государыни, заставляла своего питомца повторять чуть ли не сотый раз: «Нет могущественнее на свете русской императрицы! Да здравствует на многие лета императрица Анна Иоанновна! Все напрасно!» Государыня даже не улыбнулась на проделку шутов, обыкновенно заставлявшую ее смеяться, и не приласкала своего пернатого любимца. Прибежала любимая собачка императрицы Цитринка, прибежал следом за нею специально приставленный к ней шут Никита Волконский, бывший знатный дворянин и князь, обращенный в шуты императрицей по личной вражде ее величества к его супруге, ныне заточенный в монастыре. Но и на Цитринку императрица не обратила внимания. Прибежали, наконец, маленькие бероны и начали шуметь и возиться на Анну, только морщилась в ответ на веселую болтовню детей. Даже Гедвига, приютившаяся у ее ног и рассказывавшая о новых своих обидах, причиненных ей братьями, не произвела на государыню обычного впечатления. Анна Иоанновна была не в духе, и весь двор затих. На лицах фрейлин застыло почтительно печальное настроение. Лица камергера вытянулись прилично случаю. У императрицы были на этот раз уважительные причины к тоске и грусти. Вести из Польши не приносили ничего утешительного. Союзница Станислава Лещинского, Франция, обещала последнему усиленную помощь. Русский фельдмаршал Ласси с 20-тысячным войском готовился к осаде Гданьска и слал с дороги предупреждение, что победа достанется не так легко, благодаря вмешательству француза, и что придется пролить много крови для того, чтобы одолеть врагов. Но помимо военных дел, еще другие заботы угнетали государыню. Принц Антон Брауншвейгский не понравился своей невесте, а принцесса Анна явно сторонилась его. Положим, принцесса была очень молода, и подрасти она немного, все могло бы измениться к лучшему. Но и самой государыне был не по душе робкий, заикающийся бесцветный принц, хотя она всячески старалась не показывать этого приближенным. Отослать же принца обратно значило оскорбить австрийского императора, которому он приходился близким родственником. А тут еще принцесса Елизавета. Берон открыл новые козни ее близкого приближенного и настаивает на привлечении его к розыску. Это будет удар для цесаревны и порвет и так уже натянутые отношения между ними. Но верный Эрнест открыл такие важные тайны, такие козни, что Анна Иоанновна даже вздрогнула при одной мысли о них. И глубоко-глубоко задумалась она, положив голову на руку и глядя куда-то вдаль. Потом она быстро окинула взором толпившихся вокруг нее приближенных,